Объяснения и обоснования пришли намного позднее, и тогда было уже не все так ясно. Совершенно тайно Александр рассказал мне о своем плане. Он хотел построить дом среди поля, который должен быть заминирован с помощью пороха, зажигателя и шнура. Обещая предоставить сверхсекретную информацию, можно было бы заманить в него Ленина и Троцкого. Они взлетели бы с громким треском на воздух, и в России наступил бы конец их ужасному господству. Ночной шум грузовиков все еще снился нам в ночных кошмарах, но теперь, во время наших прогулок, нас обгоняли иногда американские машины, полные смеющихся солдат. Они бросали нам жевательные резинки и подмигивали. Воспитательница, правда, сразу же выбрасывала эти пожертвования, но благодаря им мы узнали, что в грузовиках ехали тоже дружелюбные люди. Однажды утром нам сказали, что пропала Ирина. Вероятно, убежала. Мисс Скотт искала ее. Мы, ее братья и сестры, находили ее решение очень смелым, так как она действовала совсем как героиня книги, которую она как раз тогда читала. 9-летняя Ирина, рослая, не по возрасту, энергичная и смышленая, с ее длинными черными волосами и красивой персикового цвета кожи лица, привыкла быть центром всеобщего внимания. Это продолжалось до тех пор, пока мы, наши маленькие двоюродные братья и сестры, не начинали вокруг нее играть и бегать. Кроме того, тогда происходило столько потрясающего, что не оставалось ни на что больше времени, кроме как на мимолетный поцелуй и легкое поглаживание по голове. Может быть, ее задело то, что ее все чаще отсылали в детскую, к малышам, где ей наши игры были скучны. Она же интересовалась миром взрослых. Может быть, мисс Скотт была слишком строгой, уроки и учеба все равно никогда не притягивали Ирину. К обеду ее доставили домой с позором и упреками. Она, правда, оставила письмо, в котором сообщала, что будет жить у наших родственников в Ницце. Поэтому мисс Скотт села на трамвай и поехала туда, а обратно пришла пешком, чтобы поймать беглянку. Ирина рассказала нам позже, что, к счастью, мисс Скотт быстро нашла ее, так как ее все время преследовал мужчина с раскрытым ножом. «Твоя бедная мама!» При всем том, что ей еще приходится переносить, как тебе не стыдно, ругала ее мисс Скотт. Мы тоже не понимали, почему она на это решилась, так как она была счастлива быть снова с нами и наслаждалась волнением, возникшим вокруг нее. С тех пор мама брала очень часто Ирину с собой, куда бы ни уходила. Мисс Скотт вскоре после этого покинула нас. Вскоре стало известно, что мы опять уезжаем. На этот раз в Германию. Почему же в Германию? Это же враги. Так как папа должен ехать в Литву, а это там поблизости. Семейный дом в Юрбурге под Тильзитом сожгли немцы в 1914 году. Земельные владения в Юрбурге и Таурогене были конфискованы. Новое литовское правительство сообщило папа, что эта мера отменена для него на 2 года за все его заслуги прошлой службы в Литве, чтобы позволить ему таким образом содержать свою большую семью. Кроме нас были еще дедушка и бабушка, дядя Николай и тетя Соня, вдова Олега, а также 4 их детей. Вновь обретенная независимость балтийских государств стояла еще на шатких ногах. Хотя они и были далеко от большевиков и сохранили свою свободу, мама не хотела туда ехать. До тех пор, пока правительства не стояли на крепких ногах, она предпочитала находиться недалеко от папа на морском курорте в Восточной Пруссии. Она тревожилась за него, так как в Крыму, незадолго до нашего бегства, он пережил нервное потрясение. Потеря родины была его постоянной болевой раной, которая подрывала его силы. Наконец мы прибыли в Раушен, к морю, неподалеку от Кёнигсберга. Место это оказалось вполне сносным. Гости в нашей гостинице съедали в полдник огромное количество вкусных пирожных, смесь манного теста и сладковатой пены, над которой неуверенно возвышались одна или две засахаренные вишни. Мы не понимали ни слова из их языка Наша воспитательница глубоко вздыхала от того, что вынуждена была быть в Германии.